палец не просунуть. Раскидала нас. Гляжу вокруг, нету друга. Ходил-ходил, затасковал. Через час слишком, гляжу, у палаток столпотворение. Бегу туда, продираюсь сквозь толпу, труп. А лежит мой комроты, голый, как перед медицинской комиссией. Климов замолчал. Дробно стучали копыта. Выезжали на первогильдейную. За ней лежал Воронежский тракт. 6 лет человек на фронтах отбухал, с трудом сдерживая дрожь губ, говорил Климов. Ранен был несчетно, выжил, девчонку на свет произвел и умер не за понюх. Часы его с монограммой кому-то понравились. Климов перевел дыхание. Вот тогда и решил, буду уничтожать эту мразь. Он глубоко до кашля затянулся. Эгоизм, братцы, много проявлений имеет. Не знаю, избавится ли человечество когда-нибудь от него. При социализме избавимся, вновь подал голос Стас. При социализме человек будет заботиться прежде всего о других, а не только о себе. Не знаю, сказал Климов. Хорошо бы, если так. Но, думаю, страшнее эгоизма, чем уголовщина, нет. Убить человека, чтобы денежки его в тот же вечер спустить в притоне. Нет, ребята, такую сволочь вывести и помереть не жалко. Считаю, служба наша вполне на уровне. Полезная она людям. Все молчали. Под дребезжание фаэтона. Отстали последние домики, впереди забелела полоса тракта. Что-то черное и извилистое змеилось по шоссе. Долетел звук мерного солдатского шага. «Чонов нагнали», — определил Филин. «Гля, ребята, церемониальный марш!» Передовые коляски остановились. «Рота!» — донеслось издалека. «Стой!» Дважды шлепнули и замерли подошвы. Клыч в первом фаэтоне разговаривал с кем-то невидимым в темноте. На подножку последнего экипажа вскочил человек. На курчавых волосах высоко стояла фуражка со звездой. Два веселых глаза смеялись с узкого горбоносого лица. «Здорово, сыскари! Ильина тут случайно нет?» «Яшка?» Стас окончательно отвалил от себя гонтаря. «Докладываю как бывшему члену ячейки», — куражился Курчавый. «Два взвода чона с механического завода изъявили желание участвовать в операции. Явка 100%. И все ради ваших прекрасных глаз, Станислав Иванович, в качестве личной охраны бывшего отсекра ячейки. Видал, как стоят?» Несмотря на юмористическую интонацию, в голосе парня была гордость. Действительно, чоновцы стояли, не ломая строя, ровно глядели в небо дуло винтовок. А Яшка Фейгин, балагур и оратор, преемник Стаса на посту секретаря комсомольской ячейки мехзавода, смотрел на них с подножки фаэтона, счастливо и гордо щурясь. «Рота!» — запел командир. Яшка спрыгнул, фаэтоны тронулись. Сбоку в ногу шла колонна. Молодые ребята в кепках и суконных шлемах четко отбивали шаг. Ахали мерно вшибаемые в пыль сапоги и солдатские ботинки. Замелькали огоньки наверху. Начиналась мыльная гора. За ней лежал Воронежский тракт. Чоновцы разбились на группы, двигались тихо. У приземистых, длинных, тускло отсверкивавших огнями построек остановились. «Трое во двор», — распорядился Клыч. все, кто не при форме».